Глава 4. Во время последней болезни он чрезвычайно страдал и написал покаянное письмо. Джон О'Бри. Краткие биографии. Над парком Вудсток сгущались сумерки. Слабый перезвон колоколов, сзывавший к вечерне, словно робко просил у тишины позволения вторгнуться в ее владение. На лужайках Хай-Лодж их звучание и вовсе было едва слышно. Пурпурные тени не рождали ни малейшего дуновения ветерка, и в воздухе продолжала висеть послеполуденная жара. Перед окнами спальни не колыхалась ни одна ветка дуба, не шелестел ни один листочек. Ничто не нарушало покоя, ничто не вторгалось в дурные сны лорда Рочестера. Но внезапно до его слуха донесся очень отдаленный стук конских копыт. Лорд Рочестер пошевелился и с трудом приподнял голову. Потом застонал. Боль в гноившихся пролежнях была очень сильной. Спина стала такой липкой, что приклеилась к простыням. Он снова тяжело опустился на подушки. Топот копыт приближался, и со стороны переднего двора донесся шум. Слуги спешили встретить неожиданного гостя. Стук копыт резко оборвался. Зашуршал гравий под сапогами соскочившего с лошади всадника. Потом стал слышен низкий рокот нескольких голосов. Снова донесся топот копыт, на этот раз легкий и неторопливый. Лошадь повели в конюшни. Одновременно с ним послышались шаги, направлявшиеся к главному входу. Лорд Рочестер начал примиряться к этим шагам каждым мучительно болезненным вздохом, задолго до того, как снова услышал их приближение к его спальне по мягким ковровым дорожкам. Шаги стихли прямо перед дверью. В тот же миг он сделал глубокий вдох, чтобы удостовериться, сможет ли он узнать посетителя по его крови. «Только бы не сын», — думал он, — «не дай бог, чтобы за дверью был сын». Он сделал второй вдох и снова совсем ничего не почувствовал. Он нахмурился. «Кровь без запаха!» Он собрал все оставшиеся силы, чтобы принять сидячее положение, и на этот раз ему удалось превозмочь боль. Он крикнул посетителю, чтобы тот показался. Дверь медленно открылась. Глаза, сверкнувшие в полумраке дверного прохода, были ясными и холодными. «Взгляд вампира», — сказал бы лорд Рочестер. Но чего-то недоставало в этом взгляде, что-то было странным. Он прищурил глаза, вглядываясь в лицо посетителя, и неожиданно для себя вздрогнул от удивления. Незваный гость шагнул вперед. Лицо лорда Рочестера расплылось в мертвенно-бледной улыбке. «Лавелас!» «Милорд?» «По моим сведениям, вас уже 14 лет как нет в живых. И все же я перед вами». Он подошел ближе. Кудрявые золотистые волосы, матовый блеск чистой кожи цвета светлой слоновой кости, полные губы, на них довольная, но жестокая улыбка. И все же не вампир. «Тогда кто же? Кто?» Лорд Рочестер не смог скрыть удивление, и это внезапно разозлило его. Он почувствовал насмешку в молчании этого непрошенного и так таинственно державшегося гостя. «Выкладывайте, сэр!» — нетерпеливо воскликнул он. «Полагаю, вы явились сюда, восстав, как по всему видно, прямо из могилы. Не только для того, чтобы стоять вот так передо мной и ухмыляться». Улыбка Лавелласа стала еще шире. «Конечно нет, милорд». «Тогда зачем же? Какое у вас ко мне дело? По вашему виду нетрудно догадаться, что вы принесли невероятные новости». Лорд Рочестер снова посмотрел на гостя и почувствовал изумление. «Помилуйте, Лавелас», — пробормотал он, — «каким опасным и жестоким противником вы теперь выглядите. Однако во всем остальном вы совершенно не изменились. Вы, как и прежде, молоды и не утратили привлекательности. Тогда как ваш вид, милорд, и ваши морщины вызывают отвращение». Лавелас рассмеялся, пододвинул к кровати кресло и сел. Через его плечо был переброшен мешок, который он снял и положил на пол возле ног, но так осторожно, словно боялся разбить его содержимое. «Выглядите вы действительно крайне плохо», — продолжал он. «Но в чем причина? Вы жестоко просчитались, если, продав душу, продолжаете стареть». «Требуется дополнительная оплата», — сказал лорд Рочестер, пожав плечами, — «на которую мне трудно решиться». «Неужели, милорд, она настолько непосильна даже для такого мота, как вы?» Лорд Рочестер снова пожал плечами. «Недавно к моему недомоганию добавилась какая-то желудочная инфекция. Я помню, Лавелас, вы тоже когда-то страдали от чего-то подобного». «Верно, милорд, она превратила меня в истинного мученика». «Не припомните ли нашу поездку по Темзе, когда мы обсуждали специфические опасности, которые угрожают существам моей породы? Вы прекрасно знаете, что я никогда этого не забуду». Лавелас помолчал, потом с улыбкой спросил. «А как мисс Моллет, то есть леди Рочестер? Я уверен, она выполнила свое предназначение и наградила вас потомством». «Да, у меня есть дети». Лавелас наклонился к нему. «У вас они только есть?» — прошептал он. «Так еще и не отведали?» «Вы не задавали бы такого вопроса, сэр, будь вам известно то, что я сам обнаружил совсем недавно». «И что же это?» «Причина утраты мной прежнего вида, сэр. Моей морщинистой кожи, ее болезненно-желтого цвета, моего тяжелого, утомленного распутством взгляда, перестает быть великой загадкой, как только приходит понимание еще одной тайны. Цена крови наших родственников гораздо выше цены ее вкуса. Без нее мы превращаемся в морщинистых стариков значительно раньше срока. Но стоит испить ее однажды, только однажды, мы еще более привязываемся к этому драгоценному вкусу, который становится для нас единственно желанным». Лорд Рочестер на мгновение умолк, а потом всплеснул руками. «Всего один глоток! А потом такое множество разнообразных путей!» Лавелас насмешливо приподнял бровь. «И вы его еще не сделали?» Лорд Рочестер пожал плечами. «Вероятно, осмелиться на такое по силам не любому храбрецу. Куда же подевалась ваша трусость там, в Амстердаме, когда вы выпили кровь своей первой жертвы и швырнули труп в Брауэрграхт?» «Утонула в золотых потоках моего наслаждения». «А теперь?» «Былые потоки иссякли. Мне ничего не осталось, кроме иссушающего отупления, еще более ненавистного, чем мой страх перед перспективой подобной вечности. В пепле этого отупления, словно вытащенные на свет черви, ползают и извиваются неизбывные сомнения». Лавелас слабо улыбнулся. «Пуританские речи, милорд. В ваших устах они звучат особенно странно и неожиданно». Он помолчал, потом спросил. «Не значит ли это, что дошедшие до меня при дворе слухи верны, и вы действительно совсем недавно сблизились с каким-то священнослужителем?» Лорд Рочестер помолчал. «Да, я говорил с одним из них», — признался он наконец. «И рассказали ему, что...» «Все, Лавелас. Абсолютно все. Вы не боитесь, что он может нарушить тайну исповеди?» «Вам известно, что он не посмеет это сделать». «И что же предложил этот священнослужитель для облегчения ваших мучений?» «Ничего, конечно. Но ведь вам однажды уже удалось удостовериться, когда мы плыли под парусами с Уайндхэмом и Монтегью, что сам Господь и есть всего лишь молчаливое ничто. И все же я желаю такого ничто. И священнослужитель, как вы заявляете, может его вам предложить?» На губах лорда Рочестера промелькнула едва заметная улыбка. «Возможно, дело даже не столько в этом. Определенно, именно благодаря его наставлениям и рекомендациям я целых 3 месяца не притрагивался к крови. Он называет меня и подобных мне демонов такими же противниками христианского общества, какими оказываются выпущены на свободу дикие звери. В основном это верно, по крайней мере, неопровержимо, поэтому его слова укрепляют мою прирожденную решимость. И все же...» Лорд Рочестер попытался поднять руку. Ее почерневшая сухая кожа плотно обтягивала кости, и это движение далось ему, казалось, с таким трудом, что на голос не осталось сил, и он замолк на полуслове. «И все же», — продолжил он, наконец, шепотом, — «я не думаю, что обладаю достаточной решимостью. Слишком сильна боль. Цель же слишком неопределенна. Боюсь, что мое проклятие действительно вечно, что я никогда не найду свое ничто, что я навсегда останусь таким, как есть». Какое-то мгновение Ловелас молча смотрел на него. Потом встал и направился к открытым окнам. Сумерки уже были глубокими, серебристо-синими. «Скажите», — негромко заговорил он, — «вы молитесь?» Лорд Рочестер удивленно нахмурил брови, потом нехотя кивнул. «И как Господь отвечает на ваше бесхитростное обращение к Нему?» «Помню, однажды вечером этот священнослужитель сидел здесь со мной, когда боль была особенно сильной. Мы с ним вместе молились об укреплении моей решимости. И? Позднее, той же ночью, мне приснился сон, будто, вопреки своей воле, я поднялся с постели. Я не помню, куда направился, но чувствовал, что мое тело обдувал ветерок. В полях за парком я нашел нищего, который спал под живой изгородью, свернувшись калачиком. Я выпил его досуха. На следующий день, когда я проснулся, мне стало заметно лучше. Священник заявил, что это чудо ниспослано в ответ на мою молитву». Ловелас улыбнулся, продолжая вглядываться в сгущавшуюся вечернюю темноту. «А что вы скажете?» — тихим голосом спросил он. «Если ваши молитвы действительно могут быть услышаны?» Лорд Рочестер сузил глаза и долгое время не отвечал. «Хотел бы я знать», — наконец прошептал он, — «как достичь этого?» Ловелас холодно рассмеялся. «О, милорд», — ответил он, — «можете не сомневаться. Сейчас вы услышите рассказ об этих средствах и о многом, очень многом другом. Ведь у нас впереди целая ночь». «Я хотел бы также знать...» «Да?» «Сколько я должен буду за это заплатить?» Ловелас отвернулся от окна. «Столько, милорд, сколько вы в состоянии себе позволить». «В самом деле...» Ловелас улыбнулся и вернулся к его постели. Он еще ближе придвинул кресло к кровати и сел, потом наклонился и спросил шепотом. «Неужели не можете догадаться?» Лицо лорда Рочестера стало совершенно неподвижным, а затем он склонил голову в едва заметном утвердительном кивке и снова замер. «Итак, я рад, что мы поняли друг друга». Лорд Рочестер снова кивнул. «И все же ваше безрассудство, сэр, — пробормотал он, — поразительно, если вы вправду желаете стать подобным мне». Ловелас презрительно улыбнулся. «Благодарю вас, но я преодолел все свои сомнения». Лорд Рочестер пожал плечами. «Полагаю, у вас было для этого достаточно времени». 14 лет, — согласился Ловелас, — «которые я, милорд, использовал лучше, чем вы, и в этом трудно усомниться». «Каким образом, Ловелас?» — спросил Рочестер. Внезапно он закашлялся, упал, задыхаясь от кашля на подушке, но снова вернулся в сидячее положение, что стоило ему немалых усилий. «Расскажите», — попросил он, тяжело дыша, — «что с вами произошло? Боюсь, что-то ужасное. Хотя на вашем лице эти события не оставили ни малейшего следа, ваша душа, похоже, стала совершенно черной». Ловелас запрокинул голову и огласил спальню безудержным хохотом. «Я уже обещал, милорд, что расскажу обо всем без утайки». Внезапно он снова склонился к Рочестеру. «И тогда мы, как договаривались, совершим обмен». Какое-то мгновение он помедлил, потом поднял лежавший у его ног мешок и положил его на постель возле лорда Рочестера. Ухмылка на его лице стала при этом еще шире. «И тогда мы совершим обмен». Теперь это был не вопрос, а просто констатация факта достижения договоренности. Он откинулся на спинку кресла, а его улыбка стала отрешенной, а затем вовсе пропала. Он вцепился в подлокотники кресла так, что побелели костяшки пальцев, и начал рассказывать свою повесть. «Твой Бог теперь — одни твои желания, и в них любовь сокрыта Вельзевула. воздвигну я ему алтарь и храм и совершу там жертвы детской кровью. Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Вы сказали, милорд, что, на ваш взгляд, я сильно изменился. Но правда состоит в том, что я выбрал линию своего нынешнего поведения 14 лет назад. Однако нет ничего удивительного в том, что из вашей памяти изгладилась истинная причина такого выбора. Хотя именно вы направили меня на него своим пренебрежением и своей апатией. Постепенно я пришел к пониманию, что если по шее нужен был достойный наследник, то им должен был стать я, а не вы. По той же причине я решил отправиться в Прагу, не дожидаясь вашего возвращения. По той же причине я попросил миледи, когда мы стояли на палубе нашего корабля и смотрели на горевший Лондон, сделать меня существом, подобным ей. Она, очевидно, не пожелала выполнить вашу просьбу. Лавелас пожал плечами и сказал. Ее отказ не удивил меня. — В самом деле? Лавелас снова пожал плечами. Она говорила мне и прежде, что сначала мы должны разгадать тайну книги. И, как сказать по правде, мог бы я осуждать ее за отказ. В конце концов, милорд, она не хотела, чтобы я стал таким же, как вы. И отказалась от своей цели в угоду страстному влечению новообретенными удовольствиями. Глядя на горевший Лондон, видя силу предсмертной агонии города, я остро ощущал, что могли бы означать такие удовольствия. Мне казалось, что мое прошлое — город, который будет уничтожен этими неистовыми удовольствиями так же, как Лондон. Но по мере того, как сияние пожара виделось нам все менее отчетливо, по мере того, как мы сами словно сливались с холодными черными водами моря, слабело и мое желание безотлагательного превращения. Я снова решил прислушаться к совету миледи и довольствоваться ожиданием. Хотя по-прежнему не имели четкого представления о том, что эта книга могла бы показать вам. Лавелас как-то странно улыбнулся. «Той ночью, перед пожаром, — ответил он, — в течение всего нескольких коротких мгновений эта книга кое-что показала мне». Лорд Рочестер поднял на него удивленный взгляд. «И что же она вам открыла?» Лавелас продолжал молча улыбаться. «Достаточно, чтобы убедить меня в том, — ответил он наконец, — что ее магия реальна. Каким образом?» Улыбка медленно таяла на губах Лавеласа, но он, казалось, не слышал вопроса. «Какой пыткой был для меня, — пробормотал он, — тот единственный, но мимолетный проблеск?» Он судорожно вздохнул и прищурил глаза, словно стараясь разглядеть что-то очень далекое. «Я говорил, что море охладило мое нетерпение. И все же, если можно так сказать, — его лицо скривилось в гримасе, — оно оставалось в моих кишках. Боль не отпускала. Она грызла меня, словно злобное голодное существо. Даже мумиё уже не давало облегчения. В рукописи, — думал я, — несомненно, есть магические знаки, которые могут облегчить мои страдания. Но уже одно то, что книга лежала у нас в каюте, как и прежде, непроницаемо, недоступное чтению, делало мою боль еще хуже. Я испытывал отвращение к этой книге. Я и любил ее, и боялся, словно она была и причиной моей боли, и в то же время лекарством от нее. Он замолчал, едва заметно улыбнулся и сказал. «Не сомневаюсь, милорд, вы с пониманием воспримете мое сбивчивое описание такого состояния». Лорд Рочестер не ответил. Лавелас вздохнул, откинулся на спинку кресла и снова улыбнулся. Миледи тоже обуревала нетерпение. Все наше долгое путешествие наметалось по каюте, словно дикий зверь в клетке. И маршрут этого путешествия был выбран так, чтобы мы достигли цели кратчайшим путем. Ведь нам предстояло раскрыть не только секрет текста книги. Оставались неразгаданными и другие темные таинства, продолжавшие стоять на пути моего неизбывного стремления к мести. Вот почему мы оказались пассажирами корабля, отправлявшегося в Любек через все Северное море, и далее вокруг северной оконечности Дании, потому что именно в Любек мой отец сослал сэра Чарльза Олвертона. Конечно, это произошло более 20 лет назад. Мы понимали, что шанс обнаружить его след был невелик. Но наше предприятие не было и безнадежным, потому что до отъезда из Лондона мы побывали в Портсмуте и просмотрели записи обо всех кораблях, отправлявшихся в Любок. Из них мы узнали, что отец мог посадить сэра Чарльза только на один, принадлежавший купцу-англичанину из Любока. Нам сказали, что этот купец очень стар, но еще жив. Кому еще мог обратиться сэр Чарльз, прибыв в чужой город без единого пенни в кармане, как не к соотечественнику? И кому еще было идти нам в поисках следов сэра Чарльза, как не к тому же человеку? Он в самом деле был уже глубоким стариком, но обладал ясным умом. Заговорив с ним, я сразу понял, что он помнил нужного нам человека. Я заметил пробежавшую по его лицу тень, напомнившую мне выражение лица отца при любом упоминании имени сэра Чарльза. Мы не могли позволить этому купцу что-то от нас утаить, поэтому я оставил его миледи, и вскоре она дочисто опорожнила все уголки его памяти. Да, купец действительно помнил сэра Чарльза, который пришел к нему однажды утром с мольбой о помощи. Купец отнесся к нему с состраданием и дал немного золота. В благодарность сэр Чарльз ограбил купца и улизнул из города. В лесах, окружавших Любок, было много других подобных беглецов. Это были времена беззакония, милорд, о которых говорил нам Паша. Германия погрязла в бесконечных войнах, и все общественные порядки были замешаны на крови. Вполне естественно, что сэр Чарльз мог преуспеть в таких условиях. Вскоре он стал главой банды грабителей, пользовавшейся самой дурной славой. В конце концов, ее набеги стали такими яростными и настолько опасными для городской торговли, что отцы города добились выделения солдат на разгром банды. Сэр Чарльз и его люди вскоре действительно оставили окрестности города, но только лишь потому, что от них откупились. «И куда они ушли?» — настойчиво допытывалась миледи. Купец пожал плечами. «Куда-то на юг. Он полагал, что в Богемию, где война бушевала особенно жестоко и анархия была безграничной. Но уверенности в этом у него не было. Он помолчал, а потом посоветовал. «Поспрашивайте в доках на Унтертраве. Если в Любок вернулся кто-нибудь из банды сэра Чарльза, то найти его вы сможете только там, потому что на Унтертраве, как в сточную яму, стекаются все людские отбросы города». Миледи отправилась туда тем же вечером. Я не сопровождал ее. Она уже много недель не пробовала вкуса свежей крови, и я хорошо видел знакомый голодный блеск в ее глазах. Возвратившись утром, она выглядела посвежевшей и удовлетворенной. Не только полученным удовольствием, но и новостями, которыми поделилась со мной. В самой мрачной и самой захудалой таверне, рассказала она, ей удалось таки напасть на след одного из бывших членов банды сэра Чарльза, древнего изувеченного старца, который сидел совсем один. Она затащила его в самый темный уголок, и так же, как было с купцом, досуха высосала его память. В ней оказалось очень мало для нас полезного, потому что он получил тяжелые ранения еще до того, как банда ушла в Богемию. Это случилось при разграблении замка на границе с Саксонией. Его оставили охранять замок, а остальная банда двинулась дальше. Шли месяцы, но ни один из его товарищей не вернулся, и раненый грабитель стал считать замок своей собственностью. И вот однажды ночью он услыхал тяжелый конский топот по дороге, ведущей из Праги. Вернулся единственный оставшийся в живых член банды, некто Конрад Хазлер, первый помощник сэра Чарльза. Он сразу же стал выставлять часовых и приказал всячески укреплять замок, словно ожидал появления врага в любую минуту. Сам он никогда не заговаривал о природе своего страха, а любые попытки изувеченного грабителя затронуть эту тему приводили его в ярость. Во время одного из таких приступов ярости Хазлер дошел до того, что приказал выгнать своего боевого товарища из замка на дорогу и оставить его там. Тому не осталось ничего другого, как ползти на своих изувеченных ногах домой. Этот разбойник опустился до нищенства, но добрался в конце концов до Любока. Не было никакого сомнения, что его память больше ничего не сохранила о вышвырнувшем его из замка товарища по оружию. Миледи, конечно, не составила большого труда выведать у него название замка. Вероятно, он догадывался, что взгляд Миледи таил в себе такую же опасность, какая довела Конрада Хазлера до состояния постоянного страха. Тем же утром мы выехали из Любока. Хотя боль в животе по-прежнему доставляла мне массу неудобств, я согласился, что мы должны ехать верхом. Миледи держалась в седле не хуже меня, поэтому мы скакали с максимальной скоростью, на какую оказались способны лошади. Едва Любок остался позади, дорога стала очень плохой, и чем больше мы удалялись на юг, тем она становилась хуже. Окружавшая нас сельская местность тоже оказалась до последней степени поруганной и опустошенной. Но на территории Саксонии нам стали попадаться на глаза развалины совершенно брошенных деревень, башни церквей, превращенные в груды камней, разрушенные здания, поросшие сорняками. С окончания войны прошло уже более 20 лет, и меня озадачивали природа и масштабы ее разрушений, оставившие такие заметные и так долго не заживающие раны. Не покидала меня, милорд, и мысль о предостережении Паши, который говорил нам с вами, что мы будем свидетелями еще такого же опустошения. Опустошение Англии, если ангел смерти не будет уничтожен достаточно скоро. Лавелас сделал короткую паузу. На его губах застыла холодная улыбка. «Я, конечно, понимаю, что подобные соображения всегда мало значили для вашей светлости, но для меня, при всей моей слабости, их весомость была действительно огромной. Каждая деревня, лежащая в руинах, возвращала меня в тот ужас, свидетелем которого я стал во время последней поездки в Уттон». Он замолк и, казалось, вздрогнул. «После Пирны», — продолжил он свой рассказ, — «ландшафт стал более гористым. Мы уже были недалеко от границы с Богемией. И пока мы, петляя по горной дороге, поднимались все выше, окружавшая нас картина будила во мне представление о путешествии в зачарованное царство скал, где все человеческое превращено в камень. Скалы накрывали нас тенями фантастических форм. Эти тени переплетались, вздымались и опускались так, словно отбрасывавшие их скалы мучились ужасной болью. За весь тот долгий день мы не встретили ни одной живой души. Лишним свидетельством полного уничтожения всего человеческого вдоль дороги, по которой мы ехали, были волки, единственные оставшиеся в живых обитатели этого жуткого места. Время от времени мы слышали их вой, доносившийся из черной глубины леса. Вой, начавшись в одном месте, получал отклик в другом, и все горы, каждая вершина и каждое ущелье, казалось, подхватывали этот шум, повторяя многократным эхом вой каждого волка. Мы пришпоривали лошадей, заставляя их как можно быстрее выносить нас из окружения неумолимых врагов, с которыми, как мне казалось, вряд ли смогла бы справиться даже миледи. И все же мне не следовало беспокоиться, потому что вскоре я получил достаточное свидетельство ее могущества. Время близилось к закату, когда мы, наконец, увидели впереди цель нашего путешествия. Изрядно разрушенные зубчатые стены замка, вздыбившиеся неровным зазубренным контуром на фоне темневшего неба. Они выглядели такими же мрачными и негостеприимными, как окружавшие их скалы. Я снова поймал себя на том, что пытался угадать, что такое увидел или сделал этот Конрад Хазлер, чтобы это заставило его бежать в такое забытое Богом место. Наверняка что-то ужасное, потому что, подъехав ближе, мы увидели недавно отремонтированные ворота, которые были крепко заперты. Миледи на мгновение придержала лошадь. На ее губах появилась едва заметная улыбка. «Какие предосторожности!» — проговорила она. «Однако хуже всего для него то, что он, вероятно, знает, что на самом деле это ему не поможет». Она пришпорила лошадь, и мы легким галопом поскакали к воротам. С наблюдательных башен нас окликнули часовые. Миледи подняла на них взгляд, и оба замолкли на полуслове. Хотя она не произнесла ни слова, я услышал торопливый топот сапог вниз по лестнице, а затем скрежет отодвигавшихся засовов. Медленно приоткрылась одна из створок ворот, и Миледи проехала в образовавшуюся щель. Я последовал за ней. Она обернулась ко мне и кивнула в сторону башни центральной крепости замка. Ее изящные ноздри расширились. «Туда», — шепнула она. «Я чувствую его страх даже на таком расстоянии». Ее ощущения были обострены, и догадка оказалась, конечно, верной. Мы обнаружили Хазлера именно там, где и говорила Миледи. На самом верху башни, куда вела винтовая лестница. Он буквально прилип спиной к самой дальней стене помещения, держа в трясущихся руках обнаженный меч. Хазлер производил впечатление отважного воина, был убелен сединами и покрыт шрамами, но, встретившись взглядом с Миледи, он тихо всхлипнул и выронил меч, который с грохотом упал на каменный пол. Он метнулся в сторону и увидел лежавший на столе большой деревянный крест, который Хазлер тут же схватил и крепко прижал к груди. «Он!» — в страхе заговорил пожилой воин. «Это он прислал вас!» «Он?» — переспросила Миледи, вскинув брови. Размеренным шагом она подошла к единственному находившемуся там креслу, села и стала медленно снимать перчатки. Потом снова вонзила свой пристальный взгляд в дрожавшего Хазлера и спокойно повторила свой вопрос. «Он? Не будете ли добры, сэр, пояснить, кого вы имеете в виду, говоря «он»?» «Та...» — заикаясь, заговорил Хазлер. «Тадеуша! Я имел в виду Тадеуша!» Миледи снова удивленно подняла брови. «Тадеуша?» — негромким голосом повторила она имя и отрицательно покачала головой. «Нет, Тадеуш умер несколько лет назад». «Умер?» — переспросил Хазлер, подняв на нее недоверчивый взгляд. «Но он...» «Был бессмертен?» «Да», — с улыбкой перебила его Миледи. «Так он, по крайней мере, думал сам. Но этот человек, похоже, ввязался в такие дела, которые оказались выше его понимания». Она наклонилась ближе к Хазлеру и добавила. «Именно об этом мы приехали поговорить с вами». «Но я никогда не входил в число тех, кому и известно об этом». Он замолчал, облизал губы, потом внезапно сорвался на крик. «Вам нужен не я, вам нужен Уолвертон и тот еврей!» Миледи оглянулась на меня, многозначительно приподняв брови, а затем снова повернулась к Хазлеру и подняла руку. «Нет, нет, нет», — замурлыкала она, — «расскажите мне все с самого начала». Я увидел, как вспыхнули ее золотистые глаза, и в тот же миг Хазлер отчаянно вскрикнул. Падая на пол, он выронил крест и схватился за голову, словно взгляд Миледи был взглядом ядовитой змеи, проникавшим сквозь его глазницы глубоко внутрь черепа. Потом Миледи улыбнулась и откинулась на спинку кресла. Сияние глаз снова подернулось дымкой умиротворения. «Все», — прошептала она, — «нам необходимо знать все». Хазлер застонал. Он потянулся к распятию, поднял его и снова крепко обнял крест. «Это Уолвертон», — пробормотал он. «Первым с ним познакомился Уолвертон». «Познакомился с Тадеушем, хотите вы сказать?» Хазлер кивнул. «Каким образом?» «Мы ушли. После того, как было разграблено все и вдоль этой дороги, и вдоль всех ее ответвлений, мы ушли в Богемию, где повстречали с армией шведов и наемников, которая шла маршем на Прагу. Мы присоединились к шведам, потому что видели, как мало осталось в сельской местности того, что еще можно было разграбить, и подумали, что если будет предпринят штурм города, мы сможем хорошо поживиться. Но осада оказалась трудной, погибли многие члены нашей банды, а потом был подписан мир, и армия завоевателей отошла от стен города. Люди, оставшиеся в живых, пожелали уйти вместе с ней, но Уолвертон отказался. Он всегда горел желанием побывать в Праге, потому что она имела скверную репутацию колдовского города, и это влекло его туда». Хазлер поднял крест и приложился к нему губами. «Вы должны понимать, — проговорил он, — что Уолвертон всегда держал всех нас в страхе, потому что был знатоком тайн черной магии. Он никого не принимал в банду, пока под пыткой новобранца не умирал какой-нибудь священник, крови которого совершалось его обращение в веру первого во зле. В обмен за такую преданность он получал щедрое вознаграждение. Во всяком случае, следуя за ним, мы богатели, и когда Уолвертон решил остаться в Праге, у меня не было охоты уходить от него. Вместе со мной остались еще несколько человек. Все мы, я полагаю, чувствовали, что он затевает какое-то невиданное предприятие. Что это было за предприятие, он говорить отказывался, по крайней мере, несколько месяцев, в течение которых мы даже видели его редко, а тем временем награбленное добро таяло на глазах. Я уже подумывал, не оставить ли нам его, чтобы вернуться на большую дорогу, но как-то ночью, словно прочитав мои мысли, Уолвертон пришел ко мне и бросил небольшой мешочек с золотом. Я спросил, откуда оно взялось. Уолвертон улыбнулся, потом взял меня под руку и повел вниз по лестнице. На улице нас ждал Крёгер, один из самых активных членов нашей с Уолвертоном банды. В тени рядом с ним стоял человек, похожий на священника. Это удивило меня, потому что, как я уже говорил, Уолвертон обходил церковь стороной. Потом этот священник сделал шаг вперед, и я встретился с ним взглядом. Моя кровь, казалось, мгновенно превратилась в лед, потому что этот взгляд, мадам... У Хазлера от волнения перехватило горло. Он помолчал, а потом едва слышно выдавил из себя. «Его взгляд, мадам, был таким же, как ваш». Миледи холодно кивнула. «И этот священник?» — тихо спросила она. «Это, конечно, был Тадеуш». Хазлер кивнул. «А что ему было нужно от вас?» «Он предложил работу». «Какую работу?» Хазлер сделал глубокий вдох и долго молчал, прежде чем ответить. «Он хотел заполучить одного еврея». «Зачем?» «Он не сказал нам, просто назвал имя одного раввина. Самуил бен Ягуди Лев». «Когда он произнес это имя», — продолжил свой рассказ Лавелас, — «я бросил на Миледи взгляд. Я был поражен, наверное, точно так же, как сейчас вы, милорд. Я почти не сомневался, что этот раввин был сыном того знаменитого раввина, о котором нам говорил Паша. Но Хазлер, казалось, не заметил моего удивления, и я постарался сдержаться, чтобы не прерывать его рассказ». «Конечно», — рассказывал тем временем Хазлер, — «мы спросили, как нам узнать этого Самуила. В ответ отец Тадеуш схватил меня за подбородок, а затем пронзил взглядом, который, казалось, проник в мой мозг. В моем воображении сразу же возникла гетто, где я стоял в узком переулке, ведущем к синагоге. Я увидел идущего ко мне сагбенного седовласого мужчину в долгополых одеждах раввина. Тут Тадеуш отпустил меня, и видение исчезло. Это, — проговорил он, — и был Самуил. Я отшатнулся от него, потом стал недоверчиво мотать головой и, наконец, осмелился спросить, «Зачем вам моя помощь, если вы обладаете таким неземным, таким волшебным могуществом?» По лицу Тадеуша пробежала тень. Мне стало страшно от того, что я разозлил его, но он просто пожал плечами. «Не я один, — ответил он, — обладаю подобным могуществом. Я хочу, чтобы Самуил поделился со мной той мудростью, которая препятствует моему проникновению в его мысли. Во всем остальном он слаб, по крайней мере, его физическая сила». Он сделал паузу, ехидно улыбнулся и закончил с насмешкой в голосе. «Не идет ни в какое сравнение с вашей». Хазлер решительно мотнул головой. «Он, конечно, был прав», — произнес он, помолчал, потом ухмыльнулся и заговорил снова. «Самуил достаточно стар, а для нас с Крёгером справляться с людьми, которые не желают идти к нам по доброй воле, всегда было любимой забавой. Мы встретили Самуила возле синагоги, как раз в том месте, где он привиделся мне под колдовским взглядом Тадеуша. Потом мы отнесли его, перебросив, словно свернутый ковер, через плечо Крёгера, в развалины монастыря довольно далеко от Праги. Был теплый летний вечер, но в тот момент, когда мы ступили в пределы бывшего монастыря, я вдруг почувствовал такой холод, будто полуразрушенные стены были сделаны из льда. Все они были сполосованы и вымазаны кровью. Я узнал некоторые намалеванные знаки, потому что видел их прежде. Уолвертон часто украшал такими кровавыми надписями стены разграбленных и оскверненных им церквей. Ждал он нас и теперь. Мы подошли к нему, и он повел нас по нефу к алтарю. Отец Тадеуш был уже там. Он стоял в тени громадного распятия, которое, как и стены, тоже было разрисовано кровавыми знаками. Он приказал привязать Самуила к кресту, а потом взял с алтаря молоток и гвозди. Страшно улыбнувшись, он поднял гвоздь так, чтобы он был виден раввину. «Я хочу знать», — прошептал он, — «где был сделан голем». Потом он приставил гвоздь к ладони Самуила и быстрым ударом забил его. Самуил огласил церковь громким воплем. «Голем!» — повторил Тадеуш шепотом. Но Самуил только стонал, отрицательно мотая головой. Тадеуш пожал плечами, затем прибил к кресту его вторую ладонь и обе ступни. «Хазлер! Крёгер!» — внезапно крикнул он. Мы торопливо подошли к нему. Тадеуш мотнул головой в сторону раввина и проворчал. «Мне говорили, что вы оба большие мастера в подобных делах. Буду весьма признателен, если вы продемонстрируете мне, чего можно добиться с помощью вашего мастерства». Лавелас помолчал, словно что-то вспоминая, потом продолжил рассказ. Хазлер говорил все тише и тише. После этих слов его совсем не стало слышно. Он снова изо всех сил прижимал к себе распятие, словно боялся, что не удержит его. Но я понял, что угрызения совести его не мучили. Он не чувствовал ничего, кроме страха. Я шагнул вперед и прикрикнул на него. «Ну же! Оправдали вы свою репутацию?» Хазлер задрожал. «Мы были очень опытны в таких делах», — ответил он. «Самуил держался лучше, чем большинство других, но...» Он пожал плечами. «Это был старик». «А потом?» — спросил я. Хазлер снова затрясся. «Мы сняли Самуила с креста, дали ему бренди, а потом приказали вести нас на то место». «Что он и сделал?» — Хазлер кивнул. «Той же ночью». Лавелас снова замолчал, долго вглядываясь в темноту за окном, а потом повернулся, остановил взгляд на лорде Рочестере и сказал. «Самуил привел их в карьер на берегу Волтавы». Он, не отводя взгляда, утвердительно кивнул на молчаливый вопрос лорда Рочестера и добавил. «Да, милорд, в тот самый карьер, который нам описал Паша». Лорд Рочестер выдержал его взгляд, но нахмурился и недоверчиво покачал головой. «Нет», — пробормотал он, — «прошло... сколько? Более 60 лет после смерти раввина Льва?» «Как я говорил, милорд, Самуил был его сыном», — напомнил Лавелас. «Да, но даже если это так», — запротестовал лорд Рочестер, — «откуда ему было знать? Ведь у него не было книги». «У евреев есть традиция передавать знания из поколения в поколение». Лавелас отвернулся и снова уставился в темноту, а потом продолжил свой рассказ. «Когда я слушал Хазлера, меня не оставляла мысль, что раввин Лев мог показать Самуилу ту книгу и научить читать ее, потому что у него не было уверенности в возвращении Паши. Полагаю, Тадеуш тоже пришел к тому же выводу. Иначе зачем ему было утруждать себя пыткой Самуила, не имея подозрений, что этот еврей может знать то, до чего ему самому было необходимо докопаться». «В самом деле, Лавелас?» «Да, милорд. Ему было необходимо найти место, где раввин сделал голем. Место, где линия власти обладает наибольшей силой». Лорд Рочестер молчал, но становился все мрачнее. «И все же, если Тадеуш уже так много знал, — заговорил он наконец, — зачем он тянул с допросом Самуила?» «В самом деле, зачем?» — повторил вопрос Лавелас, пожимая плечами. «Меня это тоже озадачило. Но как только Хазлер продолжил свое повествование, загадка разрешилась. Ему показалось, что всю дорогу, пока они шли к карьеру, Олвертона трясло, как в лихорадке, и он безумолку болтал, неся сущую околесицу. Он говорил Хазлеру о множестве странных вещей, смысл которых остался для него почти непостижимым. Но когда он пересказал мне то, что услышал, вот тогда я и понял». «В самом деле?» «О да, милорд. Олвертон недвусмысленно хвастал тем, что его плоть предназначена быть покрывалом для властителя мира. И он назвал Азраила, ангела смерти». Произнеся это имя, Лавелас помолчал, потом перешел на шепот. «Но тот, кого он имел в виду, лежал развеянный в прах. Как вы помните, милорд, война в Германии только что закончилась. Наступили мирные времена. Сражение Паши было жестоким, но в конце концов одержал победу. Однако не окончательную». Не договорив, Лавелас сделал паузу. И Тадеуш взялся доказать это. В спальне воцарилась тишина. Казалось, внезапно затрепетали и стали еще темнее тени. Лорд Рочестер подался вперед, превозмогая боль, и хриплым шепотом спросил. «Каким образом? Как ему это удалось?» Лавелас только пожал плечами и криво улыбнулся. «У евреев существует миф, будто душа способна переходить из одного тела в другое, становясь призраком, которого они называют Гильгул. Это, конечно, языческая легенда, и все же в Праге, похоже, тайком верили, что в ней скрыты намеки на какую-то более высокую и еще более жуткую правду. Потому что, милорд, чем мог быть тот голем, если не плотью от плоти мифического Гильгула, сохшаяся пыль которого заключала в себе переселившегося духа? Тогда уж явно тоже проникся духом этой премудрости, хотя, согласно его толкованию, для создания голема нужен был другой материал, да еще и пропитанный кровью. «И что же он предпринял?» — прошептал лорд Рочестер. «Он создал голем из плоти сэра Чарльза?» «Дух восстал из праха благодаря совершенному жертвоприношению», — ответил Лавелас. Тадеуш очаровал своим взглядом Крёгера, а потом полоснул ножом по обнаженному горлу. В его намерение, несомненно, входило также убийство Самуила и Хазлера. Однако пролитой крови Крёгера оказалось достаточно, чтобы от одного ее соприкосновения с глиной карьера вокруг его безжизненного тела все внезапно зашевелилось. Увидев это, сэр Чарльз упал на колени. Из его горла вырвался крик ликования, и он приник к земле. Глиняная пыль сразу же поползла по нему, словно полчища голодных мух. Ее становилось все больше и больше, пока сэр Чарльз не оказался целиком погребенным под бурлившим облаком этой непроглядной тьмы. Самуил отвернулся от этого зрелища, и Хазлер не сразу заметил, что старый еврей пустился на утек. Он бросился в погоню, но поскользнулся. Поднявшись, он с трудом выбрался из карьера. Самуила нигде не было видно. Хазлер оглянулся. Весь карьер был, казалось, охвачен бурей. Он смутно видел Тадеуша, который простер руки и обращался с какими-то словами глиняной фигуре, лежавшей на том месте, куда недавно упал сэр Чарльз. Хазлер поспешил прочь, не оглянувшись ни разу. «Выходит, он не видел, что произошло дальше». Лавелас пожал плечами. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы представить себе дальнейшие события. Тогда уж должен был надежно запаковать тело сэра Чарльза, несомненно, прихватив с собой достаточно сухой глины и ила с берега реки. Вы читали письмо моего отца, милорд, и, вероятно, помните, что он обнаружил в подвалах дома Олвертона в землю, которая, казалось, присасывалась к его сапогам. Вы полагаете, что какие-то частицы этого духа могли оставаться в ней? Конечно. Иначе зачем Тадеушу понадобилось привозить с собой так много этой земли? Но почему Вуттон, Лавелас? Зачем так далеко? Потому что Вуттон ближе всех к Стоунхенджу. Тадеуш многое знал от сэра Чарльза. И не следует забывать, милорд, что Тадеуш переписывался с мадам Маркизой, а та, в свою очередь, поддерживала связь с доктором Ди. Когда сэр Чарльз описывал достопримечательности неподалеку от своего дома, тогда уж, несомненно, понял, что речь шла о древних вехах могущественной линии власти. Он знал, что найдет эту линию без помощи книги. И для этого ему не потребуется пытать какого-нибудь английского еврея. Лорд Рочестер скривил губы. «Когда этот Хазлер убежал из карьера? Он больше не встречался с Самуилом?» — спросил он. Лавелас улыбнулся и отрицательно покачал головой. Охвативший его ужас был так велик, что он не был способен ни на что другое, кроме отчаянного бегства. «Свое горное убежище?» «Да, туда, где он безвылазно сидел много лет и постепенно превращался в развалину, не переставая думать о том ужасе, свидетелем которого оказался, и дрожа от страха перед неизбежностью появления в его крепости существа, подобного Тадеушу. Было бы воистину милосердием положить конец такому существованию». «Воистину». Наступило молчание. «Полагаю, вы сразу же направились в Прагу?» — спросил, наконец, лорд Рочестер. «Чтобы выяснить, жив ли еще Самуил?» Лавелас кивнул, помолчал и снова улыбнулся. «Перед тем, как мы оставили Германию, у миледи пробудилось и все время нарастало такое же, как у вас, милорд, стремление к милосердию. Проявлялось это, конечно, совершенно по-женски, но с теми же повторявшимися приступами тошноты. И все же, как вы только что обмолвились сами, таково уж свойство милосердия, если оно к тому же время от времени позволяет еще и удовлетворить аппетит. Такого вот сорта милосердия и проявила миледи Конраду Хазлеру. Произнеся последнюю фразу, он в злобной улыбке обнажил зубы. Когда она исчезла с его лица, Лавелла стал разглядывать свои ногти, а потом спокойно сказал. «Да, когда с этим было покончено, мы продолжили свой путь в Прагу».